Ну, я слегка погорячился, признаю, тут уже настала очередь Стейна отводить виновато взгляд. Я понимаю, и не собираюсь на тебя обижаться за это, похлопал старика по плечу Тони. Он и правда понимал, сам был готов убивать этих сволочей, да он это и делал. И ведь что примечательно, никаких угрызений совести или кошмаров по ночам. Это психологи врут или он сам по себе так зачерствел в плену. Но поверь мне, Абадая, я оцениваю свои риски и всегда готовлюсь к своим операциям тщательно. Не забывай, я все же гений. И Тони сверкнул своей улыбкой, полной превосходства и уверенности в себе. Верно, покачав головой, будто родитель на очередную выходку своего дитяти, сказал Абадая. Он уже окончательно успокоился и даже налил себе минералки. Но все же, чтобы меня окончательно успокоить, ты обязан впредь брать с собой Джулию в любую свою авантюру. Раз я сам не могу отговорить и остановить тебя, то должен обеспечить хоть какой-то голос разума в том безумии, что ты решишь устроить, Джарвис. Да, сэр, если Тони снова решит отправиться кутить в одиночку, оставив мисс Снифари одну или отдалившись от нее далее, чем на десяток метров, извещаешь меня, скомандовал старик. Хорошо, сэр. Эй, это использование служебного положения и прав администратора в личных целях, возмутился Тони, впрочем, не сильно переживая. Старика он всегда сможет умаслить, тот и впрямь стал мягче с возрастом. В прошлом такие вот бури проходили куда тяжелее, как и споры с ним. И Пиппер, с ехидной улыбкой добавил Стейн, видя, как на миг замерло, а после скривилось лицо его молодого партнера. Да, мисс Поттс обязательно и в первую очередь. Команда принята, мистер Стейн, невозмутимо подтвердил и. Эй, ты, мой искусственный дворецкий, должен быть на моей стороне. Именно поэтому я согласен с мистером Стейном и постараюсь выполнить его команды, мистер Старк, ответил на возмущение голос искусственного помощника. Меня вы все равно не слушаете, а так может получиться пробудить в вас хотя бы банальный инстинкт самосохранения. Перепишу. В таком случае вам придется восстанавливать все функции моего процессора и аналоги мыслительной деятельности с нуля, сэр, не поддался на угрозу и. Это займет не менее полугода, за которые вы не сможете использовать свои последние изобретения. И также должен добавить, что многие функции компании поддерживаются в том числе моими системами и в случае их отключения Stark Industries грозит серьезный отчетный коллапс. Боюсь, что в этом случае ваша встреча с мисс Поттс состоится куда раньше, чем в первом варианте, предложенном мистером Стейном, и будет нести куда более серьезные последствия для вашей тонкой душевной организации, и, возможно, для здоровья. А ввиду своего нерабочего состояния помешать ей я никак не смогу. Меня предал мой собственный помощник. Куда катится этот мир? Выразительно посмотрел в небо Тони, играя обиженного и всеми покинутого трагического героя. На показ, разумеется, хотя в глубине души его грела подобная забота. За это обязательно надо вы. Сэр, мои датчики уловили приближение двух неопознанных объектов на сверхзвуковой скорости со стороны побережья. Оборвал голоса и предложение мужчины. Это ракеты. Включаю систему ПРО. Тут же все стеклянные створки, двери и окна оказались закрыты решетками, а снаружи начали доноситься звуки механических приводов, после чего раздались взрывы. Тони вскинулся Абадая, пока телохранительница выхватила пистолет и встала рядом со своим подзащитным. В подвал, быстро. Джарвис, активная оборона. Код красный. Слегка скинув первый шок и испуг, проговорил Тони, мгновенно схватив в охапку своего партнера и Джулию, уводя тех в нужном направлении. Активировано, сэр. Замечено приближение воздушной техники без опознавательных знаков. Пока они продвигались по холлу к лестнице в мастерскую, продолжал свой отчет и. Цель зафиксирована, приступаю к ликвидации, новые порции громких звуков, стрельбы и взрывов. Цель сбита, но с ее борта был зафиксирован пуск снаряда крупного калибра. Система пронефиксирует электронные сигналы. Приготовиться к столкновению. Трое человек уже были на площадке, смотря сквозь бронированное стекло на рабочее помещение гения, где он занимался конструированием и сборкой своих самых гениальных и глупых изобретений. Сейчас там был лишь сборочный цех и три стенда, на которых располагались железные костюмы разных расцветок, которые отличались в мелких деталях. Чуть в стороне располагались боксы с еще несколькими частями брони, которые явно были на стадии доработки, судя по незаконченности конструкций. Тони уже приложил к прозрачной поверхности двери рядом с замком свою ладонь для считывания, как сверху раздалась серия оглушающих взрывов, одна сильнее другой. Последний был особенно громким и близким, ударной волной мужчину прижало к двери, которая в этот момент распахнулась. Он упал, слегка оглушенный и придавленный тяжестью, отчего пытался вдохнуть воздух. Широко открытый рот помог справиться со звоном в ушах, пусть и не до конца, но вот приподняться было тяжеловато. Еще и что-то закапало сверху прямо на губы. Старк облизнулся, ощутив соленый привкус на языке, знакомый, даже слишком, по его пребыванию в плену. Он с ужасом все же нашел в себе силы встать и посмотреть, что же его так придавило, и увидел девушку, чья спина оказалась посечена осколками, а на голове чуть выше правого виска оказалась стесана кожа, откуда так обильно шла кровь, заливая его лицо и пол. Чуть в стороне, покряхтывая, ворочался Стейн. Он был присыпан бетонной крошкой, но, кроме этого, вроде бы никаких повреждений не имел. Сам же Тони смотрел в лицо бессознательной женщины, находившейся на его руках, из которой вместе с кровью вытекала жизнь. Неужели еще одна жертва окажется на его совести, как те парни из его сопровождения, которых убили на его глазах при захвате? Как чуть было не случилось со Стейном, а теперь он увидит, как умирает человек, что защищал его ценой своей жизни. Ну нет, только не в этот раз, Джарвис, злобно вскрикнул он, встав с женщиной на руках. Забыв о своих травмах и накапливающейся усталости, Тони вошел в мастерскую и положил Джулию на кушетку, где обычно сам отдыхал во время приступов изобретательского угара. Готовь Марк 3, сэр, системы еще до конца не проверены. Вот заодно и проведем испытание, оскалился мужчина, подходя к стенду, возле которого начали работать манипуляторы, разбирая стальную оболочку костюма и собирая уже на человеке. Раз эти добровольцы сами решили вызваться, то пусть потом не жалуются, никто не уйдет обиженным. Вспомнив фразу из какой-то книжки, прочитанной в детстве, дополнил Тони, больше он не будет столь мягок и снисходителен. Раз они пришли за ним и за его семьей, то получит старицей. Никто не смеет думать, что может безнаказанно связываться со Старком. Стейн был прав, как и всегда. Дай коридор, Джарвис. Я сам встречу гостей. Горячая стадия гнева прошла, оставив лишь холодную ярость. Тони настроился на бой, готовый уже не просто подавлять, но убивать своих врагов. Надо только оставить в живых парочку, чтобы было кого допросить. Что же до полиции, которая должна будет приехать, ему наплевать. Это частные владения. Пусть утрутся. Больше он никому не позволит диктовать для себя правила жизни. Отныне Старк сам будет их устанавливать. Примечание к части. Школа Ксавьера для одаренных детей. https://diskyandex.ru их Кцулов Ксалф. Гвен Стейси. https://diskyandex.ru и ВНТФВ 8 Инабгик. И снова Гвен. https://diskyandex.ru и А8ВВРСТМ 4 Увига. Автоликса. https://diskyandex.ru и Хирбнкн 7 Змапф. Авто Шельмы, https://diskyandex.ru и КРПД 4 Брфцнксипа. Шельма, https://diskyandex.ru и К4ЦКВ 7 ВМТЙТР 6 КУГ. Ривен Даркхолм, https://diskyandex.ru и 2 ВЛС 3 Бдар 0 Я. Ирин Адлер, https://diskyandex.ру и ВКСЯПЕТФНСДЫК. Абадая Стейн, https://diskyandex.ru и К0 ГФНВ XW 8 РВ. Джулия Нефари, https://diskyandex.ru и HL8 вскак 8 А3 JCW. Лаборатория Старка, https://diskyandex.ru и Трирок Крылпсик. Загородная резиденция, https://diskyandex.ru и Тнкфе 55 F7 V030W. Она же при нападении, https://diskyandex.ru и Тбгсгрзмив 5W Кукуга. И еще, https://diskyandex.ru и SW7 CSB 25 S8 TM6W. Старк в броне, https://diskyandex.ru и B8 Кукхдрбзнг. Глава 21. Узы семьи и долга. В это же время, школа Чарльза Ксавьера для одаренных детей. Чарльз, кивнула с легкой улыбкой слепая женщина, подойдя к встречающей процессии. Ирин, радостно поприветствовал тот в ответ. Ривен, вы как всегда чудесно выглядите. А вот тебя годы не пощадили, покачала головой блондинка, скались в его сторону, за что получила тычок в бок от любовницы. Логан, Хаем, Ривен, кивнул хмурый мужчина, сложив руки на груди. Их отношения были весьма странными, не в последнюю очередь для него самого. Эта женщина-перевертыш знала его, и очень хорошо. Вот только откуда, он не помнил. Можно было бы спросить и даже получить ответ, но он не хотел. Его устраивала текущая жизнь. Прошлое, пусть остается в прошлом, пока не побеспокоит его. К тому же при прошлой их встрече Ривен даже сказала, что так лучше для него. И тот сочувствующий взгляд. Нет, он точно не хочет знать свое прошлое, детишки. Помахала тем временем блондинка подростком Эрора, которая от такого обращения лишь цыкнула недовольно. А вот Саммерс хотел возмутиться, жаль, что сопляка никто не слушал. Хе-хе-хе. «Чарльз, у тебя ведь остался тот замечательный чай?» – спросила тем временем Ирин у хозяина поместья. «Конечно же, я его всегда держу на всякий случай», – подтвердил ее предположение Ксавьер, после чего уже сам развернул кресло и двинулся по направлению к кабинету. «Да, сейчас ему не надо изображать инвалида, как ранее, да и самому Логану можно не прятаться. С другой стороны, это даже более уместно. Мелкий Паркер – всего лишь сопляк, вряд ли он был опасен». Чего не скажешь о девчонках в его окружении, вот уж воистину овца среди волков, и каждая желает урвать кусочек от сладкого тельца, хых, мужчина даже не знал, что чувствовать, зависть или жалость к пареньку, попасть в такую ситуацию, уж что-что, а этот запах женского возбуждения его нос до сих пор чувствует, да, обычно, мужчины должны быть воинами, защитниками и просто сильным полом. Вот только в окружении Логана что-то явно сломало причинно-следственные связи, раз большая часть прекрасного пола имеет еще и незаурядные силы, что дадут фору любому мужику. Да даже ему стоит держать ухо востро. Взять ту же Ривен. Джеймс знал ее Ирин Адлер довольно давно. И нет, он не берет в расчет скрытой амнезии прошлое. Речь лишь о тех днях, как он появился в этой школе и стал помогать Чарльзу. Это было, лет 15 назад, 10, эх, иногда его жизнь напоминает сплошной день сурка, он даже дни недели узнает по своему расписанию, ужас, но речь не о том, а об этой парочке мутантов, что живут и путешествуют вместе, или теперь они трио, да и когда успели обзавестись ребенком, снова не туда мысли ушли, Ривен, или, как она себя называла, Мистик, она ранее работала вместе с Чарльзом и Эриком. Помогала искать мутантов или вызволять их из застенков спецслужб, да и просто делилась сведениями, будучи вхожей туда, где даже Ксавьер со своей телепатией нежеланный гость, а все из-за ее способности перенимать чужую внешность, и не только, она даже движения и некоторые жесты могла копировать с идеальной точностью, это было страшно, лишь запах мог ее выдать Логану, одного этого хватало, чтобы прибавить ему опасений. Так ведь она еще была экспертом в области единоборств, обращений с холодным и огнестрельным оружием, а еще записной стервой. Неизвестно, что хуже. Благо, девушка предпочитала не сидеть на одном месте подолгу. И да, после расхождения старых друзей Ривен не присоединилась ни к кому. Они с Ирин предпочитали нейтральную позицию, как они заявляли, чтобы жить для себя, а не воевать для других. Как это сочетается со шпионажем, Логан не знал. Что же до слепой женщины с пафосным прозвищем «Судьба», то ее мужчина мог терпеть. Она хотя бы не была такой раздражающей, как ее любовница. Да и свои мысли держала при себе, что к лучшему. Умение ее было весьма удобным для парочки, предвидение будущего. Обычно короткое и недалекое о том объекте, которого она касается. Правда, с предметами это почти не работало. А вот с людьми регулярно, что помогало этим лесбиянкам избегать проблем и скрываться до того, как проблемы найдут их сами. Про их новенькую он не мог сказать ничего, кроме того, что у той явно прослеживается бунтарский дух, дерзкий и наглый взгляд, стиль, бросающий вызов, уверенная походка. Если бы еще от нее не веяло чем-то таким, сдержанным и привычным. Обычно так ощущаются больные раком, но нет кислого запаха болезни. Но у нее точно есть какая-то хрень, доставляющая проблемы, с которой она смирилась. Впрочем, он не психолог и не врач, не его дело. Если кому-то требуется его помощь, ему говорят, если нет, значит не требуется. Это его жизненное кредо, можно сказать, живи сам и дай помереть другим так, как они хотят. Да, тот самый вкус. Я рада, что ты все еще помнишь его, Чарльз, проговорила тем временем слепая, уже сидя на диване в кабинете Ксавьера, успев распробовать напиток. За размышлениями росомахи они как раз успели прийти сюда, миновав детишек, и разместиться. А как же иначе? Развел лысый телепат руками. Мой дом всегда готов встретить старых друзей. Но так настойчиво приглашал ты нас точно не из-за дружеских чувств. Стало чуть серьезнее Ривен, откинувшись на спинку дивана. В тот же момент по ее телу пробежалась волна, придавая ей естественный синий облик рыжеволосой желтоглазой химеры. Очень опасная женщина. Что же тебе понадобилось от таких скромных девушек, как мы? Надеюсь, это не очередной виток ваших ссор с Эриком. Ты ведь помнишь, что мы не собираемся вмешиваться в ваши дела? Конечно же нет, Ривен, все так же спокойно и доброжелательно ответил телепат. Он даже глазом не моргнул при изменении облика гостей, в отличие от подростков. Хотя они уже видели это, но все равно подобное не оставляет равнодушным. Если бы не характер и привычка держать хмурое лицо, то даже сам Логан что-то довыдал. Хоть тоже ругательство. У нас появилась проблема. Серьезная проблема, которую мы не можем решить. Даже Эрик не смог помочь, хотя и пытался. ХММ, задумалась перевертыш. Мне это уже не нравится. Проблема, с которой вы вдвоем не можете справиться, работая сообща. Ох, я не так выразился. Прошу прощения, повинился Ксавьер. Это проблема не силового рода. Скорее, недостаток информации, который может вылиться в проблемы, репутационные и, касательно мутантов. Ближе к делу, Чарльз, спокойно заметила Ирин. Ты ведь знаешь, что Рей не отличается терпением. Да и мы сразу поняли, что дело в мутантах. Но я все еще не улавливаю, чем тебе может помочь специалист уровня Ривен. Ты и сам мог бы все выяснить своими силами. Мог бы, если бы знал, что и где выяснять. И вот тут и лежит проблема. Также отложив в сторону чашку, Чарльз сделал сосредоточенное лицо и сложил пальцы перед лицом. Эта проблема носит прозвище «Паук». Этот наемник проник в мою школу и, как я подозреваю, собрал образцы ДНК большей части учеников. Параллельно успел покопаться в верхней части особняка и электронных системах. Вот же хрень. Рей, не выражайся. Строго одернула подругу Ирин. Чарльз, ты уверен, что это был именно паук? Вновь обратилась она к собеседнику. Да, Логан его видел, а также Джин, кивнул на них Ксавьер. Ривен мгновенно посмотрела на Росомаху и дождалась от него мрачного кивка. Это точно был он, все же решил добавить весомости жесту Джеймс. Это паршивые новости, Чарльз выдала после пары секунд раздумий и поглаживания лба Ривен. Я слышала про него многое, и если даже поделить все на пять, то он очень серьезный противник. Спецслужбы сами охотятся за ним уже не первый год, но, как видишь, он все еще на свободе и активно работает. У меня даже нет ниточки, чтобы зацепиться. Не знаю, чем могу тебе помочь. Она посмотрела прямо на лысого мужчину. Возможно, я смогу дать тебе наводку, улыбнулся в ответ тот. Вы ведь заметили компанию, что выходила при вашем появлении. О, да, и не только я. С этими словами синяя девушка улыбнулась и подмигнула своей молодой компаньонке с белым локоном волос на челке. Та лишь отвернулась, но Логан заметил смущенный румянец на щеках. Да ну ладно, и это тоже, что они нашли в этом хлюпике. Замечательно, не упустил из виду пантомиму Ксавьер, но не стал обращать внимания. Дело в том, что, профессор, мы же обещали, прервала его возмущенная Джин Грей. Верно, но тут идет вопрос многих жизней. К тому же эта тайна не выйдет за пределы данной комнаты. Я полностью доверяю этим девушкам. Ирин и Ривен, мои старые друзья. А она, кивок в сторону третьей гости. Это наша дочь, Анна-Мария, представила Адлер девушку. Уверяю, что она последняя, кто решится раскрыть какой-либо секрет мутантов. Можете ей доверять, как нам, или не доверять никому. Это уже был посыл в сторону Чарльза. Приятно познакомиться, молодая мисс. Доброжелательно кивнул ей телепат, получив то же самое в ответ. Но возвращаясь к нашему вопросу, та высокая, немного рыжеватая шатенка, сестра мальчика, Тереза Паркер, она связана с пауком. Вы же слышали про ткачиху, новую героиню Нью-Йорка? О, так, значит, у тебя новое перспективное пополнение? Я думала, что ты не отпускаешь детишек на вольные хлеба. Не совсем так, Ривен. Она была здесь просто в качестве знакомства. Мы случайно пересеклись в городе во время одного происшествия с мутантами. Она столкнулась с мутантом, способным управлять водой. Мы собирались помочь, заодно направить энергию и силу молодого человека в мирное русло. Но паук успел раньше нас и убил его. На последних словах Чарльз прикрыл глаза. Его наверняка снедало чувство вины. А вот сам Логан не был столь чувствительным. Дерьмо случается, и обычно случается с самой неожиданной и поганой стороны, когда не ждешь. Если реагировать так каждый раз, то быстро превратишься в скулящее ничтожество. Хотя, учитывая силу воли Ксавьера, тот таким точно не станет, что также вызывало уважение у регенератора в пользу старика. Я пока не услышала, в чем их связь. Дело в схожих мутациях. К тому же, Как сказала сама Тереза, она иногда чувствует паука, когда он рядом. Но, к сожалению, эта связь либо односторонняя, либо он может ею управлять, иначе бы она ощущала его всегда. Плюс к этому, наемник часто ей помогал, не напрямую, но в критические моменты показывался. Так что вы можете попробовать выйти на него через девушку, но с одним условием. Тут голос мужчины построжел, никаких проблем для нее самой и ее близких, да и вообще для посторонних людей. Ты просишь нас о помощи и при этом еще ставишь условия, жестко ухмыльнулась Ривен. Рей, успокаивающе погладила ее по бедру Ирин, затем вновь обратилась к телепату. Мы помним про твои принципы, Чарльз, нам нужно подумать, это очень серьезное дело, наемник чрезвычайно опасен, смертельно опасен, даже для нас, мы дадим ответ завтра. Хорошо, едва слышно выдохнул лысый инвалид, услышал это лишь Логан, значит, не так уж он был расслаблен все это время, как желал показать, оно и понятно, можете быть моим гостями сколько необходимо, не стоит, у нас есть место, где мы остановимся, начали вставать женщины, показывая, что на этом встреча закончена, что думаешь, спросила у своей любовницы Ривен, стоило им отъехать от особняка Ксавьера подальше, Роук слегка приглушила музыку, давая им пообщаться и заодно погреть свои милые ушки. «Не знаю, Рей», — покачала головой Ирин. «С одной стороны, это крайне опасно, чрезвычайно опасно. Я теперь понимаю, почему будущее той девушки окутано пеленой, через которую я ничего не могу рассмотреть. Все дело в пауке, или связи с ним. Она скрывает ее от моего взора. Скорее всего, его я тоже не смогу увидеть и как-то помочь тебе, что делает работу вдвойне опаснее. Я просто не смогу тебя обезопасить», несмотря на равнодушный голос, женщина явно испытывала сильное беспокойство. Уж самая близкая подруга и давняя подруга могла это понять. «Не беспокойся, дорогая, ты ведь знаешь, я сильная», приобняла блондинка слепую собеседницу, стремясь поделиться с той своей уверенностью. «Меня не так-то просто застать врасплох и тем более нанести вред. В крайнем случае, я всегда смогу сбежать и скрыться. Ха-ах, и все равно я беспокоюсь. Есть довольно мало вещей, которые делают меня по-настоящему слепой. И ни одну из них я не люблю», немного раздраженно отметила Адлер, позволяя себя поглаживать по талии. Прикосновения Ривен приносили свою долю спокойствия и нежности в ее чувства. Но есть и еще одна сторона. Тот мальчишка, мама, не стоит, Энн, не дала дочери продолжить возмущение женщина. Твоя способность слишком сильно тяготит тебя. Даже если мы стараемся этого не замечать и не показывать, я все равно это вижу. Хоть и слепая, улыбнулась она, показывая, что всего лишь шутит. Вообще, Ирин частенько излучала подобную самоиронию. И нахождение мутанта, способного подарить тебе то, чего ты была лишена все это время, это слишком дорого, чтобы просто так отказаться из-за страха. Тогда решено, не так быстро, Рей, покачала головой Ирин. Именно она в их семье отвечала за глаз разума и здравый смысл. Ее любовница-перевертыш была иногда излишне резкой и авантюрной, хотя и прожила весьма богатую на события жизнь. Впрочем, это относится и к самой Адлер. Но если слепая женщина извлекла из тех перипетий уроки, то вот Ривен. Казалось, все такая же энергичная, язвительная и беспринципная, притом очень преданная, заботливая и любвеобильная, да, все то, что в ней любит Ирин. Нам нужно хорошенько оценить риски. И если уж мы согласимся, то не сделаем это бесплатно. Чарльз и так пользуется нашей добротой излишне часто. Не стоит позволять ему садиться нам на шею. Так что сейчас как следует устроимся дома, а потом уже займемся проработкой плана. Думаю, план может и подождать немного. Провокационно изогнулась Ривен, прижав свою грудь к Ирин, чем заставила кровь у той немного вскипеть. «Мама, не в машине. Ох, какая ты еще маленькая у нас!» Расстроенно покачала головой Ривен, нехотя отстраняясь от любовницы, чем и сама Ирин была недовольна, но сдержалась лучше. К тому же она видела, что вся эта возня – всего лишь игра подруги на чувствах малышки, пусть и не полностью. Скорее всего, когда они придут в свое новое жилище, Ривен все же найдет повод и возможность пристать к ней. С другой стороны, не то чтобы сама Ирин была против, скорее даже за. Ей тоже хотелось отвлечься и сбросить стресс. И что может быть лучше, чем нежные и приятные ласки от умелой партнерши? Тем временем, дом Паркеров. Обратный путь прошел в основном почти в неловком молчании, за исключением тихих и редких переговоров девушек, в которые они пытались втянуть и меня, но неудачно. Не менее гнетущим вышло прощание с Джессикой. Что я, что она показывали изрядное косноязычие и некоторую недосказанность в сторону друг друга. Не знаю, как брюнетка, но мне точно не следовало форсировать разрешение наших отношений. К тому же с учетом появления новой личности. Гвен Стейси всю дорогу не сводила с меня взгляда. Да, она старалась делать это незаметно и иногда даже вполне случайно, но не с моей профессиональной наблюдательностью пропускать такие явные знаки внимания. А ее вопросы, она будто бы и впрямь меня знала. Мои увлечения, интересы и даже некоторые черты поведения. Я видел, как блестели ее глаза, когда я начал слегка заговариваться о науке или же мяться при вопросе о школьных друзьях. Кстати, заметка, ей не нравится Гарри Осборн. Нужно у него спросить, может, это знакомая с его стороны. Таким образом, уже в потемках мы добрались домой. Свет в гостиной включен, а в спальне на втором этаже нет. Плюс на подъездной дорожке малозаметные следы шин, мать дома. Что же, я догадываюсь, что меня ждет. А вот Тереза погружена в свои мысли. Тут либо дело в нашей новой встрече в масках, либо же Ксавьер что-то сказал интересное. Пригласил в свою команду юниоров? Не думаю. Ладно, в любом случае, мне сейчас как никогда нужен перерыв ввиду большого количества свалившихся дел. И я не могу забить на основную их часть. Александр Бенджамин Паркер. Стоило нам войти, как негромкий, но очень звучный и пробирающий женский голос прозвучал на весь первый этаж со стороны кабинета. Извольте объяснить свое столь позднее явление домой, а также отсутствие на школьных занятиях. Мы одновременно вздрогнули, переводя взгляд вправо, где в дверном проеме стояла рыжеволосая фурия, уперев руки в бока и не сводя с нас пылающих праведным гневом глаз. Мало того, что ты сам устраиваешь подобные эскапады, так еще и втягиваешь в них свою сестру. Я считала тебя более ответственным молодым человеком, мама. Попыталась выступить вперед сестра, а ты вообще помолчи. Сколько раз я тебе говорила не потакать этим глупостям брата. Да и это ваша группа, я как знала, что ничего хорошего от этого ждать не приходится. Эта компания точно не приведет ни к чему хорошему. И вот, пожалуйста, всплеснула женщина руками, у твоей подруги дежурит полиция сутки напролет. Все совсем не так, тут уже решил высказаться я. Понимаю, что бесполезно и вместо успокоения это только сильнее раззадорит маму, но молча стоять было бы странно для моего демонстрируемого характера. МДЖ ни при чем, это был, мне все равно, кто или что там было главным виновником. Важно то, что она была в этом замешана, а вы, вместо того, чтобы держаться от проблем подальше, сами полезли на рожон. Вы понимаете, что могло случиться, попади вы в бандитские разборки, что бы с вами сделали? Алекс, я не раз просила тебя присматривать за сестрой, снизив громкость голоса, покачала головой мама, а вместо этого ты подверг ее опасности. Хватит этой чуши, Лекс тут ни при чем. Мэри Джейн, моя подруга, и я сама решаю, с кем мне общаться, а с кем, нет. Окончательно разозлилась сестра от упреков в мою сторону. И не смей винить в этом брата, не выгораживай его. Тут же отбрила ее доводы женщина. Неважно, он тебя ввел в плохую компанию или нет, Алекс должен быть ответственным. В конце концов, он мужчина, и должен вести себя как мужчина. С каждым предложением все сильнее заводилась мама, а раз не в состоянии сделать такую мелочь, как присмотреть за бедовой сестрой, то значит заслужил к себе отношение, как к несмышленому ребенку, и такое же наказание. Марш в свою комнату, молодой человек, сегодня вы остаетесь без ужина, пока делаете домашнее задание. Заодно подумайте над своим поведением и ответственным подходом к работе и семье. Да, мама, сжав кулаки и опустив голову, сказал я тихо сквозь зубы, после чего дерганым шагом поднялся к себе в комнату. Что же, вот у меня и появилось свободное время и некоторая степень защиты от приставаний со стороны. Мама, как ты можешь так поступать? Услышал я еще начало разгорающегося спора снизу, но быстро перестал вслушиваться. Это будет как обычно, крики, взаимные упреки, переход на личности, хотя и не до оскорблений. Затем сестра уже самовольно устроит бойкот матери. Стоит ожидать ее тихих попыток меня растормошить, но настаивать она не будет, давая мне время остыть. Такс, что там успела нарыть Лаура на этого мандарина и мадам Гао, а также ее организацию. Мне нужно иметь максимальный набор данных о каждом потенциальном или фактическом противнике. Мирные переговоры в любой момент могут перерасти в бойню или ловушку. Уже проходили. Сейчас же я должен понять, к какой категории отнести моих новых знакомцев и что с ними можно сделать. Что я делаю не так, Мэй? Устало спросила рыжеволосая женщина, сидя за кухонным столом. Я же хочу как лучше. Беспокоюсь о них, волнуюсь и переживаю, а они? Ты слишком сильно наседаешь на них, Мэри, погладила ее по плечу невестка, поставив на стол свежезаваренный чай. Сладкого не стала открывать, ведь сидящая рядом родственница не очень любила такое при нервотрепке. Вот в празднике позволяла себе, сейчас же выйдет лишь хуже, особенно на Ликса. Слишком много требуешь, ему и так непросто. Женщина села на стул рядом и постаралась донести свои мысли. Вспомни себя в его возрасте. Гормоны, проблемы в школе, которые кажутся чуть ли не концом света, как бы смешно ни смотрелись сейчас, проблемы с девушками. Девушками. Какими девушками? Всполошилась на последнее предложение вдова Ричарда Паркера. Ох, это я так к слову, поспешила поправить себя вторая женщина, понимая, что ступила не на ту тропу уговоров. Нет, подожди. Точно, он же встречался с этой, как ее, Джессика, со вздохом подсказала Мэй, понимая, что уже не уйти от темы. Точно, Джессика. И что она сделала с Ликсом? Ничего. Насколько я знаю, постаралась изобразить спокойствие и безразличие женщина. ГРХ, я так и знала. Но ее ответ мало интересовал уже успевшую себе надумать Мэри. Она всего лишь играла с его чувствами. Я его предупреждала. Этим вертихвосткам нельзя верить. Эх, она будто сдулась, выпустив весь негатив в одной фразе. Ведь я же хочу для него лишь лучшего, Мэй. Я хотела, чтобы он жил спокойной жизнью, не лез никуда, имел простое детство. Без всего этого, Мэри, ты не сможешь защитить его от жизни, вновь проникновенно заговорила собеседница, положив руку на ладонь невестки. Уже не в первый раз этот разговор заводится. Не в первый раз она видит, как Мэри ругается с детьми и сама же разрушает меж собой и ими родственные узы, восстанавливает их против себя. Благо, что Тереза и Александр не такие, какими были они в свое время, иначе бы могли воспринять такие ссоры куда серьезнее и уже давно отбились от рук. Но нет, несколько дней, и все возвращаются на круги своя. По крайней мере, так кажется со стороны. Но она и Бен видит, что Алекс становится все отчужденнее. Его эмоции все чаще кажутся простой игрой или изображением, под которыми скрывается совсем иное. И только сестра еще способна проникнуть под эту личину и достать его настоящего. Да во взгляде на Мэри проглядывает боль и надежда. Благо, что он не сдается и все еще пытается быть ближе. Значит, и они не опустят руки и постараются скрепить трещащие семейные узы. Я. Тем временем рыжеволосая женщина как-то осунулась и стала подрагивать. Ушедшая в собственные сомнения и мысли Мэй внезапно поняла, что та всхлипывает. «Я просто не хочу, чтобы с ним случилось то же самое, что и с его отцом. Я не хочу его потерять. Этот мир уже дважды забирал у меня самое дорогое в жизни. Я не хочу переживать это вновь. Ох, моя дорогая», тут же подсела к женщине поближе Мэй, обнимая ее и поглаживая. «Не волнуйся, все будет хорошо. Случившееся с Ричардом, всего лишь трагическая случайность». В этот момент тело невестки в ее руках закаменело. Ну да, зря она ляпнула про это. Плохие воспоминания, скорее всего, вновь всплыли в памяти Мэри. «Мы все вместе не допустим подобного. Ты больше не одна, и всегда сможешь положиться на меня и Бена, родная. Мы тебя не оставим, и всегда поддержим. К тому же, несмотря на эти ссоры, Тереза и Александр любят тебя. Если бы им было безразлично, то они не реагировали так остро. Но, просто постарайся быть помягче. Не стоит становиться надзирателем для них, будь любящей матерью». Она приподняла аккуратно заплаканное лицо женщины и стала аккуратно вытирать с него мокрые дорожки, стараясь не сильно испортить макияж. Хотя даже так Мэй признавала, что Мэри выглядела просто потрясающе для своих лет и состояния. Даже косметикой почти не пользовалась, а все еще красотка в самом соку. Ну, не ей на это жаловаться, у них обеих в этом отношении сработали прекрасные гены и здоровый образ жизни. Да, наверное, ты права. Спасибо, Мэй, успокоившись, проговорила Мэри, все еще слегка расстроенная и смущенная от произошедшего. Эта стальная женщина не любила выглядеть слабой. Даже на похоронах Ричарда старалась держаться как кремень. За это Мэй ее и уважала. Пережить столько испытаний и не сломаться, дорогого стоит. Мне надо подумать. Пожалуй, пойду. Иди и ни о чем не волнуйся, дорогая, все наладится. Вот увидишь, помогая встать, напутствовала женщина невестку, после чего принялась за помывку чашек, в которых так и остыл чай. Ни одна из них так его и не пригубила. Ничего страшного, главное, что она смогла помочь своим родным. Надо закончить поскорее уборку и присоединиться к Бену. Ему наверняка не терпится услышать обо всем. Пусть и делает независимый и отстраненный вид, но он, та еще любопытная болтушка. Даром, что мужчина, ну хоть не сплетник, как большинство сильного пола. Дважды, только во время окончания мытья посуды до Мэй дошел смысл брошенной в сердцах фразы, что она могла потерять дважды. Ричарда и, может, родителей, да, скорее всего. Потому и сейчас так себя ведет, будучи самой на их месте. Быстро нашла она разгадку этой непрошенной загадки. Хотя где-то в глубине подсознания и заворочился червячок сомнения. Та история с пропажей Читы Паркер и чудесным спасением выглядела довольно странно, хотя ее и подтвердили официальные лица. Но это не ее дело. Мэри еще ни разу не дала повода сомневаться в себе. Она и не будет. Ни сомневаться, ни судить. Лишь любить свою семью и поддерживать. Чуть ранее, Малибу, территория у особняка Старка. Репульсорная тяга направила броню вертикально вверх, помогая вознестись над водной гладью, с которой сейчас и приближались новые неприятели. О том, кто это такие, гадать не пришлось. Джарвис быстро выделил на голодисплее отметки нестандартного вооружения и отсутствие опознавательных знаков. Переговоры, к черту. Из наспинных выдвижных пилонов вышло три управляемые ракеты, что быстро достигли своей цели, подорвав катера. Но оставались еще пять, плюс они точно тут не с неба появились, должен быть корабль-носитель, который находится где-то вне поля зрения. Размышления не заняли и пары секунд. Обломки едва всплыли, когда Старк пронесся рядом точно к одной из целей. По воде прочертилась тропа снарядов от пулеметов катера. Вместе с ними и другие затрещали, благо, звук глушился системами шлема, иначе можно было и оглохнуть. Несколько выстрелов из ручных гранатометов прошли мимо простейшим маневром, после чего накопленный в ручных репульсорах заряд ударил в носовую часть плавсредства, фактически стирая ту в пыль. Еще не осознавшие своей участи пассажиры начали обстрел из автоматов, но простые пули были бессильны против нового сплава брони, который даже танковые снаряды не брали. Не должны были брать, но испытаний пока не проводилось. Ответным ходом стала активация ручных автоматов с мини-патронами, которых в костюм помещалось до 500 в двух магазинах. Живых на катере не осталось. И это все, а сколько шуму было, громко крикнул миллиардер через наружные динамики, чтобы его голос был хорошо слышим оставшимся идиотом, возомнившим, что могут справиться с ним в его же доме. Какая наглость, ну вы хоть сопротивляться начните для приличия, усмехнулся он, разводя руками, повиснув в своем костюме в воздухе и принимая на него выстрелы оружия. Хах, с такими пукалками они решили воевать с тем, кто создавал оружие, стирающее с лица земли горы. Давайте же, вам ведь за это платят, не так ли? Ну не на помойке же нашли таких рукожопов. Ответом мужчине стала пуля более крупного калибра, что даже заставило его напрячь репульсор для выравнивания положения в воздухе. Ну, хоть что-то, сделаю вам скидку, как будущим трупам идиотов. Более смысла с ними общаться он не видел. Проносясь над следующим катером, Тони расстреливал каждого человека, чувствуя, будто бы играет в очередную пострелушку на своей приставке, да еще и с эффектом полного погружения. Даже иногда выделывал кульбиты, чтобы был хоть какой-то интерес. Расправа над оставшимися нападающими прошла в том же стиле. Они просто ничего не могли ему противопоставить, хотя вооружены были неплохо. Даже торпедные аппараты достали, военного образца. Такие используют против подлодок и крупных лайнеров, чтобы обеспечить достаточно обширные повреждения и пробитие через множество слоев брони и переборок. Жаль, что его неизвестные недоброжелатели не рассчитывали столкнуться с воздушной целью. Тут им даже РПГ не помогли, спроектированная Старком броня была куда технологичнее и совершеннее, чем любая иная система вооружения или обороны в мире. Проблема возникла лишь тогда, когда Тони решил заняться поиском основного руководителя данной операции. «Эй, заканчивайте уже фидить, это просто БГ какая-то», — весело ругался миллиардер, добивая последних бойцов. «Такое ощущение, что играю раскачанным керри против крипов. Вы бы хоть читы врубили для приличия. Мистер Старк, мисс Снифари в данный момент пришла в себя и уходит из мастерской», — раздался в наушниках голос и, прервавший злорадный монолог. «Что? Зачем?» Тони пытался осознать то, что говорил ему электронный помощник, отвлекшись от устроенной им бойни на воде. «Не могу судить определенно, сэр, так как все мои сенсоры выше уровня земли были уничтожены, но те, что еще действуют в подвальном этаже, говорят о небольшой сейсмоактивности и посторонних слабых шумах. Проклятие! Как он мог подумать, что нападение было только по морю? Конечно же, при такой перестраховке обязательно должны были быть и наземные команды. Скажи Джули, чтобы не смела выходить. У меня в мастерской достаточно средств, чтобы...» — зачастил мужчина, пытаясь исправить совершенную им глупость из-за излишней самоуверенности. «Заигрался, идиот. Забыл, что тут лишь у него есть броня. Поздно, сэр. Она уже покинула мастерскую», — невозмутимо прервал его Джарвис. «Да чтоб тебя!» — взвыл миллиардер, после чего задействовал системы костюма, чтобы резко развернуться и на всех парах умчаться обратно к своему разрушенному дому. «Джарвис, подключи меня к микрофонам и усиль чувствительность». Ему следовало понять, что происходит на месте. Когда он услышал в шлеме легкие хлопки, то едва не заорал в голос. Выстрелы из пистолета Тони бы не спутал ни с чем, как и чуть позже автоматную очередь. Весь путь не занял и полуминуты, которые показались мужчине почти вечностью. Еще на подлете визоры показали семерку хаммеров. И снова, номера и опознавательные знаки отсутствуют. Хотя вот сами автомобили явно не гражданского назначения. Но эти рассуждения прошли мимо его сознания, куда важнее были уже хорошо слышимые звуки перестрелки среди развалин верхней части особняка. Почти три десятка хорошо вооруженных индивидов взяли в полукруг единственную живую цель, как показывал тепловизор. Нет, если точнее, то их было 27-26. Его телохранительница все же не зря носила гордое звание профессионала. Налетев на наемников сверху, Старк обрушил и так державшиеся на честном слове перекрытия, похоронив под ними трех человек, и тут же произвел выстрелы из ручных репульсоров в боковые проходы. Следом быстро прыгнул сквозь груду обломков, снеся ее своим бронированным телом, вместе с двумя неудачниками, которых затем просто вбил в бетонный пол стальными сапогами. Системы зафиксировали сломанные ребра и поврежденные легкие бандитов. После такого они точно не смогут самостоятельно дышать, а если не оказать помощи, то умрут в ближайшие минуты. Но мужчине сейчас было не до сантиментов, важнее было спасти женщину, что как безумная металась впереди меж других целей, отчего он никак не мог безопасно их всех расстрелять с расстояния, мог задеть Джулию. В итоге он так и шел, буквально сметая с пути группы врагов, которые больше не напоминали хищников, став всего лишь мишенями в тире. Попутно Тони смог оценить и установленную систему боевого рукопашного маневрирования, заменившую автопилот. В итоге его костюм сам мог править движения владельца и выстраивать из них настоящую карусель рука и ногомашество на уровне признанных мастеров. Любой удар бронированной конечностью находил свою цель и наносил ей крайне тяжелые повреждения, что редко сочетались с жизнью, тем более здоровой и полноценной. Он почти успел. Вконец отчаявшиеся враги плюнули на дружественный огонь и накрыли всю область, где играла с ними в кошки-мышки телохранительница, гранатами. И плевать, что там еще оставались их же сотоварищи. С другой стороны, какие у подобных людей могут быть товарищи? Лишь временные партнеры. И все-таки тут уже выучка Нефари никак не смогла помочь. Девушке банально было негде укрыться. Осколки взрывчатки посекли пространство, изрешетив все тела в области действия, попутно еще сильнее повредив стены и потолок, из-за чего в том месте образовался новый завал. Старк уже не слышал собственного крика. Все его поле зрения затопила ярость. Включив самую сильную систему костюма, он буквально прорезал весь этаж лазерным лучом, располовинив оставшихся наймитов. Мысли же были об одном: он не успел. Из-за него погиб еще один человек. Все из-за него. Они ведь охотились явно за ним. Да и потом тоже, вместо того, чтобы нестись, обуреваемый жаждой мести, следовало позаботиться о защите близких. А в итоге это дело легло на плечи девушки. Ведь если бы не она, то наемники могли проникнуть к мастерской. И плевать на защиту, у них могло быть достаточно взрывчатки, чтобы погрести весь подвал в море и банально затопить его. Тогда бы Стейна ничего не спасло, как и любого, кто оказался бы внутри. И теперь она мертва, Джулия. А ведь он даже не смог ее пригласить на свидание. «Сэр, датчики костюма фиксируют под завалом слабое дыхание», — прервал его самоуничижение голос электронного помощника. «Что, Джулия?» — тут же встрепенулся Тони, кинувшись в сторону, указываемую на голоэкране. Датчики тепла сейчас не помощники из-за очагов пожара повсюду, как и собственное зрение ввиду пылевой завесы, но это отнюдь не сделало его слепым. Броня просто прошила все помехи меж собой и целью, начав раскидывать обломки. Едва откинув последний кусок бетонопласта, он снова ощутил отчаяние, это было тело наемника, что был в крови. Неужели? Но слабый хрип снизу привлек внимание. Тело было отброшено на десяток метров в сторону. Джулия. А вот и его цель. Вся в крови. Еще хуже, чем ранее. Едва дышит и хрипит, но живая. Система быстро локализовала проникающие ранения. Видимо, прикрываясь телом наемника, девушка смогла избежать основной части осколков, но не всех. Да и два пулевых отверстия, в руке и левом боку чуть ниже ребер. Инха. Чуть приоткрыв глаза, прохрипела девушка, начав шарить рукой рядом. Она нащупала рукоятку пистолета и даже попыталась схватиться за нее, когда ее руку остановил Тони, сев рядом и приподняв покрытую пылью и грязью голову. Маска ушла в сторону, открывая его лицо. «Старк, тише, тише», — улыбнулся ей мужчина. «Все будет хорошо», — он извлек набедренный пенал с медикаментами, после чего тут же начал по подсказкам своего и оказывать первую помощь раненой. «Мы справились», — он легко поднял ее тело, стараясь действовать аккуратно, чтобы сильнее не повредить. «Скоро прибудет помощь, Джарвис. Вертолеты в пути, примерное время подлета, 12 минут. Мисс Спотс также вылетела к вам вместе с мистером Хаганом. Полиция извещена». «Отлично», — проговорил Тони, продвигаясь в сторону мастерской. «Там он легко освободит стол для удобного размещения девушки, да и сможет куда лучше ее обследовать, очистив ее тело от грязи. Не хватало только заражения допустить». «То, не, со мной все хорошо, и с тобой тоже все будет в порядке», — настойчиво проговорил Старк, смотря в глаза девушки на своих руках. Ее вид вызывал в нем душевную боль, но вместе с тем невероятный прилив нежности, каковой он не испытывал очень и очень давно. Такая сильная, и одновременно столь хрупкая. Системы говорили, что она пока еще не умирает, но состояние критическое. Следовало извлечь посторонние предметы из тела и залатать ранения получше, чем это сделал он, всего лишь остановив кровотечение. Да и мало ли еще что. «Ты молодец, ты сильная и совсем справишься, а потом снова будешь прикрывать мою задницу во время шумных пирушек». Странно, но эти воспоминания не принесла ему особой радости, как бывало ранее. «Я даже не буду от тебя сбегать, слишком часто». Постарался он смазать слишком уж сильное для самого себя обещание, чем вызвал на ее лице слабую улыбку. «Вот и хорошо, лучше пусть улыбается, чем стонет от боли. Или даже вместе будем убегать от Абадаи. Старик стариком, а рука тяжелая. И вообще, мне еще не удалось тебя совратить на свидание, так что отставить умирать. Я не могу потерпеть поражение в таком важном деле. И даже смерть меня не остановит». За время этого глупого монолога Тони успел спуститься в мастерскую, найти более-менее ровную поверхность и освободить ее от всего лишнего, вроде своих поделок. Аккуратно расположив на ней тело девушки, он стал быстро бегать по комнате в поисках оборудования системы жизнеобеспечения. Оно точно было где-то тут. Вот катетеры, капельница, растворы, датчики, кардиомонитор. Эй, не время спать. Подключив все необходимое, Тони увидел, что пульс телохранительницы стал затухать, а ее глаза закрываться. «Ты еще даже не согласилась на мое предложение, Хакае. Ну, не руки и сердца, конечно же», — тут же испуганно воскликнул тот, когда ему самому почему-то пришла на ум такая ассоциация. Но он быстро отогнал эту идиотскую мысль, покачав головой. «Свидание. Ты еще не согласилась пойти со мной на свидание. Ха-ха-ха-ха-ха-ха». Сначала ему показалось, что ей стало хуже, да и сердечный ритм показал скачок. Но чуть позже до него дошло, она смеялась. «Ну да, как и всегда в таких случаях. Ты не умеешь отступать», — еле выговорила она. «На том и стоим». Постарался храбро держаться мужчина, следя за ее состоянием, пока срезал прилипшую одежду и обтирал кожу влажными салфетками, пропитанными обеззараживающим раствором. «Так какое твое положительное решение, Каха?» «Уболтал, черт язык хастый», — широко улыбнулась сквозь боль девушка, посмотрев ему прямо в глаза. «Эх, ну, значит, попробую в следующий раз», — машинально ответил Старк, ожидавший очередного отказа. «А, что, что ты сказала? Свидание, одно, дам тебе шанс, заслужил», — рваной речью подтвердила свой ответ Джулия. «Ха, ха, да». Восторг буквально взорвал мозг Тони, заставив чуть ли не начать прыгать, как мальчишку. «Тони, Тони!» — послышался крик со стороны входа. «Пиппер, наконец, они прибыли! Мы здесь! Сюда!» — крикнул он достаточно громко, чтобы его услышали снаружи. «А вот и помощь!» — радостно сказал он раненой девушке перед собой, сжимая ее руку в своей. «Но даже не думай, что можешь взять свое слово обратно. Я тебя засужу. А ты ведь знаешь, какие юристы работают в моей компании. И вообще, что?» Она явно что-то хотела сказать, но не могла. Он ее не мог расслышать, а потому приблизил лицо к самым губам. «Просто заткнись», — донесся до него шепот, похожий на вздох. «ЧММММ». А уже в следующий миг она сделала над собой усилие и впилась в его губы своими. Рефлексы сработали безукоризненно, начав ответную атаку. В ход пошел язык, протиснувшись через слабое препятствие и начав игру с оппонентом на его территории. Мужчина сам не заметил, как увлекся. «Тони!» — отвлек его крик над самым ухом. «А!» — осоловело посмотрел миллиардер на девушку у себя за плечом, а также еще нескольких незнакомых лиц. «Пиппер!» «Тони, ей нужна помощь, потом успеешь поприставать». Глаза помощницы метали почти божественные молнии, стремясь поразить мужчину. «Да, да, конечно». Придя в себя, Старк тут же отстранился, позволяя врачам взяться за работу. Так он отметил, что Хэппи сейчас стоит рядом с Абадеей, где работала вторая бригада. Старик выглядел неважно, но куда лучше, чем Нефари. «А теперь ты мне расскажешь, что за войнушку ты тут устроил, и что это за трупы там наверху, а также что случилось с домом». «Да, мамочка», — вздохнул Тони, присаживаясь на кучу металлолома, в котором проглядывались запчасти для старой версии костюма, или новой, неважно. И несмотря на грозный вид упершей руки в бока рыжеволосой девушки, все, что испытывал миллиардер, облегчение, все дела, трудности, разборки с полицией и поиски виновных можно оставить на потом. Сейчас же он может перевести дух и подождать, когда близкие ему люди будут здоровы, а потом, месть – это блюдо, которое он не забудет подать к столу, но сначала, позаботиться о своих. Глава 22. То, что закаляет. На следующий день, Мидтаунская старшая школа, сидя на своей парте и проводя анализ информации, а также следующих своих шагов, я всем своим видом старался показать незаинтересованность и отчужденность, что удавалось довольно неплохо. К тому же большая часть класса сейчас была отвлечена на еще пару новеньких. О, да, этот год оказался просто полон новичков. Должно быть, у нас за все прошлые годы в школу перевелось куда меньше народу, чем за последние недели в наш класс. Тенденция настораживает. Так же, как и одна из новых одноклассниц, которая представилась как Анна-Мария Даркхолм. Впрочем, это проявляет куда меньше заинтересованности во мне, чем вторая, уже знакомая мне ранее Гвендолин Максин Стейси. Все настолько абсурдно и в то же время ожидаемо, что я не могу определиться, меня это бесит или же вызывает интерес и любопытство. Моя жизнь еще никогда не несла в себе столько неожиданных переменных за раз, которые я едва могу просчитать. Может, просто их всех перебить скопом, Джессику, Фелицию, Анну и Гвендолин, просто чтобы не усложнять себе дальнейшую жизнь? Не ед, это скорее будет походить на слабость. Вместо того, чтобы стать лучше, я лишь опущусь до уровня менее организованных и умелых приматов. Да и вообще, подобная жестокость не по мне, это лишь миг слабости. Пока эти девушки не угрожают моей жизни или жизни моей семьи, они будут жить. Я уже собирался вновь переключиться на свои планы, как ощутил некую странность, что ушла от моего внимания. Хм, начинаю осторожно окидывать класс с глазами из-под щелки, не меняя своего положения. Так, Тесса и Джессика сверлит взглядом еще одну новенькую. Это понятно, мы ее только недавно видели у Ксавьера, и вот сюрприз, тоже ее подозревают. А еще от Джессики доносится ноющий клубок чувств в мою сторону. Хм, иногда мне сложно не реагировать, когда она рядом. Моя эмпатия слишком сильно развилась, а если ее урезать, это все равно, что лишится половины органов чувств. Далее, Гвендолин, радость, вдохновение, смущение, любопытство и узнавание. И последнее не только в мою сторону. Не следует слишком сильно откладывать наше знакомство. Фелиция, сонное довольство, нега и эмоциональный подъем. Прямо ленивая кошка, лежащая на заборе и поглядывающая на прохожих, после того, как сумела стащить колбасу с прилавкой рядом и остаться незамеченной. Еще и щурится, похоже, иногда посматривает на окружающих с чувством превосходства. Флэш и его шестерки, без комментариев. Лиза его почти не одергивает, тот ведет себя потише в последнее время и следит за успеваемостью. По моей рекомендации, он собирается поступать на юридический факультет, пройдя по спортивной квоте. Так что в этот год ему следует постараться особенно хорошо, чтобы не упустить шанс. ХМ, ничего странного, кроме того, что мисс Нельсон явно сменила духи. Мисс Нельсон, тут я понял, что было не так. Наша учительница сейчас смотрела на класс почти как раньше, но были и отличия. В частности, именно от нее был тот хищный взгляд, который я едва уловил, таким скоротечным тот оказался. А еще ее внимание привлекла моя сестра и Джессика с Гвен. Обычно Линда Нельсон куда больше погружена в свою работу и личную жизнь. Особенно ее удручало то, что в свои 30 с хвостиком она никак не может найти себе парня. При этом выглядела женщина довольно пристойно для своих лет и старалась заниматься спортом, но больше именно для поддержания формы вида. Двигаться как опытный гимнаст и боец она при этом точно бы не смогла, хотя этот перевертыш и хорошо маскируется, но не идеально, в отличие от внешней маскировки. Не могу найти ни единого отличия, даже волосы уложены в том же стиле, как и подбор одежды. Кто это может быть? Шайте, Гайдера, кто-то третий. В течение урока я продолжал отслеживать свое окружение, что доставляло проблем. В пассивном режиме это не столь сильно нагружает мозги, как в активном, но и точность при этом куда ниже. Просто для отслеживания прямой опасности или резких телодвижений, хватает с головой. А вот видеть почти каждое движение, слышать шепот, уловить брошенный искоса взгляд или ощутить внимание и сильную эмоцию, это возможно только при приложении значительных усилий. Попутно требуется отфильтровать все лишнее, что улавливается органами чувств, что куда совершеннее, чем даже у некоторых животных. А ведь я при этом сидел на уроке и делал вид, что занимаюсь и думаю о своем. Короче, звонок на перемену лишь подстегнул начавшуюся мигрень, заставив невольно поморщиться и слегка потереть виски. Дождавшись ухода большей части класса, я подошел к мисс Нельсон, задавая ей вопрос касательно темы предыдущего урока. Поэма Генри Лонгфелла «Песня Гаевати» и ее значение для американского народа середины XIX века, отношения в социуме, проблемы коренного населения и так далее. На самом деле, сама суть заданий меня мало интересовала, в отличие от самой учительницы. Находясь на достаточно близкой дистанции, я старался запомнить все движения, жесты, мимику, ритм дыхания, тональность голоса. Все это должно мне помочь в будущем узнать ее под иной личиной. Насколько бы профессиональной ни была маскировка, даже актеры не могут не выдавать чего-то своего во время отыгрыша. Под конец же диалога я уже поворачивался, когда якобы неловко оступился и стал падать. Но не на саму женщину, а чуть мимо, на угол стола. Ее рефлексы сработали безукоризненно, так что меня успели подхватить и помочь выпрямиться, вот только. «ТС!» – прошипела она болезненно, смотря на ребро ладони. «Ох, простите, мисс Нельсон, я не хотел». Изобразить панику и страх было легко. «Ничего страшного, Алекс, просто будь в следующий раз аккуратнее», показав мне улыбку, проговорила двойник. «У меня есть пластырь». Будто бы что-то вспомнив, воскликнул я, судорожно роясь в сумке под ее пристальным взглядом и вялыми попытками меня остановить. «Вот, достаю разработку Аскорпи, быстро обрабатываю царапину. От нее не остается и следа через пару секунд». «ХМ, спасибо, мистер Паркер», проговорила она иным тоном, осматривая свою конечность, чтобы после вновь посмотреть на меня. «В какой аптеке вы приобрели этот пластырь?» «Не в аптеке», слегка мнусь для виду и показываю скрытую гордость. «Я иногда помогаю Гарри, в смысле, мистеру Осборну в лаборатории. Это одна из разработок компании». «Вот как, хорошо, если у вас больше не осталось вопросов». «Нет-нет, мисс Нельсон», тут же поторопился ответить я, перебивая женщину. «Тогда желаю не опоздать на следующий урок», с улыбкой указала она на дверь класса. «И будьте аккуратнее на поворотах», весело добавила она мне в спину. Двигаясь в сторону кабинета химии, я анализировал новые данные. Для начала, наша новая старая преподавательница сильно изменилась за выходные в физическом плане. При прежних формах ее физическая сила куда более подходит тренированному человеку. Чтобы удержать меня на весу, не прилагая усилий, это надо постараться. Далее, маскировка. Она практически идеальная. И тут стоит грешить не на промах агента, а на недостаток времени для изучения оригинала. Иначе объяснить полное копирование внешности – стиль одежды, голоса и многих жестов настоящей мисс Нельсон, но при этом иной запах, лишние движения, иную пластику и характер, просто не могу. Да и сам способ маскировки весьма любопытен. Это точно не техническое устройство. Просто потому, что на Земле еще нет настолько совершенного и при этом незаметного прибора, который я не смог бы обнаружить, который еще и мог бы создавать маскировку такого уровня, что даже минимально не сбоит при соприкосновении. Швов и шрамов от пластической операции я также не увидел, стоя к ней вплотную, да и не грим. У нее даже цвет волос подобран идеально, так что я теряюсь в догадках. Есть пара идей, но это я проверю, изучив ее кровь, что собрал с острого кончика стержня ручки. «Мама», — отвлек мистик от рассмотрения двери голос дочери. Она никогда даже в мыслях не называла ту приемной. Просто потому, что так и считала. Анна стала счастьем для их сырин поры уставших от невзгод долгой жизни женщин. Настоящее чудо, которому они могли себя посвятить. Что и делали все время, пока путешествовали с места на место и устраивали различные мелкие авантюры. На крупные уже не тянуло. Не хотелось, чтобы пострадала дочурка. Ей и так не сладко живется. «Да, Энн», — проговорила она, — «о чем вы говорили с ним? Ревность ли слышу я в твоем голосе?» С улыбкой пропела Ривен, убедившись, что дверь кабинета закрыта. «Нет же», — едва не притопнула ногой подросток. «Я просто хотела узнать. Ты что-то выяснила, милая моя?» Подойдя ближе и погладив тупо плечу, оборотень укоризненно посмотрела на дочь. «Так быстро дела не делаются, как говорят русские. Поспешишь, людей, насмешишь». «Да, я знаю это выражение», — со вздохом закончила за нее Анна-Мария, но вдруг: «Нет, я пока не собираюсь активно в этом участвовать, и так сильно рискую с этим внедрением. Суток слишком мало, чтобы я могла полностью изучить человека, которого собираюсь копировать. Хорошо еще, что у нее почти не было друзей и подруг, как и семьи, но это мы проверили в первую очередь, иначе бы не выбрали ее. Но все равно, не следует резко начинать, не позаботившись о прикрытии». И все-таки, сложив руки на груди, упрямо продолжила сверлить ее взглядом девушка. «Эх, вот в кого она такая, они с Ирин точно не были такими упертыми. Ну, разве что немного, да просто о литературе. Наш молодой гений сильно увлекается поэзией прошлого века. Вот как, я бы тебе не советовала резко сближаться с ним. Его сестра и подружки сразу заподозрили неладное, только увидев тебя перед уроком. Они точно нас запомнили. Так что пока веди себя как обычно и вообще, наслаждайся школьной жизнью. У тебя ее никогда ведь не было. Да-да, меня от нее уже тошнит. Все эти взгляды, предложения, тупые подкаты, бе-е-е. Ха-ха-ха-ха, моя девочка так быстро выросла», утирая скупую слезу, проговорила Ривен. «Ее уже пытаются клеить мальчики». «Ма», возмущенно и смущенно крикнула та в ответ.